Все эти тогдашние московские литераторы по большей части были народ смирный. Постараемся перечесть и изобразить их. Первым, после главных, почитался Василий Львович Пушкин, о котором сказали, что эпиграммы его делают более чести его сердцу, чем уму. Сибарит, франт, светский человек, он имел великое достоинство приучать уши щеголих, княгинь и графинь к звукам отечественной лиры. Стихи его не были гениальны, зато благозвучны и напоминали собой благовоспитанный круг, в котором родились. Только под конец, разгневанному до неблагопристойности, случилось ему в одно время выйти из себя и превзойти себя. В таком расположении, с помощью природных добродушия и веселонравия, удалось ему написать небольшую сатиру «Опасный сосед», которая изумила, поразила его насмешников и заставила самых строгих, серьезных людей улыбаться соблазнительным сценам, с неимоверной живостью рассказа, однако же, с некоторой пристойностью им изображенным. Напечатать такого рода стихов не было возможно, но тысячи их рукописных копий, кажется, еще доселе сохранились. Не в первый раз приходится мне говорить о сём Пушкине, может быть, и не в последний. О Мерзлякове говорить мне будет трудно. Много слышал я о нем и о сочинениях его, только без внимания, и оттого их почти, а его вовсе и не знаю. Мне сдается, что в словесном деле был он тоже, что в военном искусстве, великий тактик, которому не удалось выиграть ни одного сражения. На нападки, на придирки из Петербурга, кажется, смотрел он как на дрязги, недостойные его внимания. Гораздо, гораздо после был он первый, который читал публичные лекции о русской словесности и в университетской зале собирал вокруг себя многочисленных слушателей и слушательниц. Жуковский еще мало был известен в первое пятилетие Александрова. Куда ему было вступать в полемику, когда всю жизнь он ее чуждался? Просторечивый и детский, или лучше сказать, школьнически шутливый, он уже был тогда весь исполнен вдохновений, но стыдливый, скромный, как будто колебался обнаружить их перед светом. Не помню, в 1803 или в 1804 году дерзнул он показаться ему. Первый труд его, перевод Греевой элегии «Сельское кладбище», остался незамечен толпою обыкновенных читателей. Только немногие, способные постигать высокое и давать цену изящному, с первого взгляда в небольшом творении узнали великого мастера. Года два спустя узнали его и, не умея еще дивиться ему, уже полюбили, когда, подобно певцу о полку Игореве, в чудесных стихах оплакал он падших в поражении Аустерлицком. Видно, в славянской природе есть особенное свойство величественно и трогательно воспевать то, что другие народы почитают для себя унизительным, доказательством тому служат и сербские песни. В Белевском уединении своем, где проводил он половину года, Жуковский пристрастился к немецкой литературе и стал нас подчивать потом ее произведениями, которые по форме и содержанию своему не совсем приходились нам по вкусу. Упитанные литературою древних и французскую, ее покорную подражательницей, я говорю только о просвещенных людях, мы в выборах его увидели нечто чудовищное. Мертвецы, привидения, чертовщина, убийства, освещаемые луною. Да это все принадлежит к сказкам, да разве английским романом. Вместо Геро, с нежным трепетом ожидающий утопающего Леандра, представить нам бешено-страстную Ленору со скачущим трупом любовника. Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить их. Не знаю, испортил ли он наш вкус. По крайней мере, создал нам новые ощущения, новые наслаждения.